выбор. Трансерфинг предлагает принципиально иной подход к достижению целей. Человек делает выбор, словно заказ в ресторане. Не заботьтесь о средствах достижения. В итоге цель реализуется по большей части сама, независимо от прямых действий заказчика. Ваши желания не исполняются, ваши мечты не сбудутся, но ваш выбор – это непреложный закон, и он будет неизбежно реализован. Суть выбора невозможно объяснить в двух словах. Весь трансерфинг в том, что такое выбор и как его делать.